Я помню наизусть, сколько шагов для твоей хаты. Мы спустим на еду и алкоголь нашей зарплаты. И если наяву все это значит я податый. Прости меня, малая, что я не такой богатый. Отдам для братьев все, спущу все деньги до копеечек. Я выбираю лучших, посмотри на моих девочек. Но больше не осталось никого проверить время. Тут больше не осталось никого, не осталось никого. Я все придумал, дура, не похуй на тебя, вали отсюда, сыка. Не похуй на тебя, не трогай руки, руки. По локти все в крови, все люди, суки, суки. Такие же, как ты, я все придумал, дура. Не похуй на тебя, вали отсюда, сыка. Не похуй на тебя, не трогай руки, руки. По локти все в крови, все люди, суки, суки. Такие же, как ты. Я навсегда забыл, как выглядит твое ебало. Я всех тут ненавижу, и мне почему-то мало. Быть может, я сошел с ума с тобой довольно рано. Я достаю эмоции из душевного подвала. Теперь нашей квартире никогда не убираются. Теперь я стал другим, мне начинает это нравиться. Вокруг меня теперь кто-то вечно ошивается. Я вовсе не искал этих людей, не искал этих людей. Я все придумал, дура, не похуй на тебя, вали отсюда, сыка. Не похуй на тебя, не трогай руки, руки. По локти все в крови, все люди, суки, суки. Такие же, как ты, я все придумал, дура. Не похуй на тебя, вали отсюда, сыка. Не похуй на тебя, не трогай руки, руки. По локти все в крови, все люди, суки, суки. Такие же, как ты, я все придумал, дура. Не похуй на тебя, вали отсюда, сыка. Не похуй на тебя, не трогай руки, руки. По локти все в крови, все люди, суки, суки. Такие же, как ты.